Гуров, получив разрешение от Орлова, далеко не сразу бросился в дежурку за журналом. Из разговора с Корчагиным, узнав об аварии в главке, он действовал по наитию, мгновенно подгоняя разработанный план под изменившуюся ситуацию. Но теперь следовало все тщательно обдумать еще раз и учесть любые нюансы, которые могут возникнуть в дальнейшем. Во-первых, сыщик попытался понять, было ли замыкание в 204-м кабинете спланировано, или вечерний визитер действовал спонтанно, подстроившись под выигрышную для себя ситуацию. Если верно второе, то ценитель чужих секретов мог и не знать о видеокамере. Просто темнота в главке была идеальным шансом незаметно попасть в чужой кабинет, которым грех не воспользоваться. Вот только выглядела эта ситуация маловероятной. Преступнику нужно было мгновенно сориентироваться, найти отмычки, со скоростью пули домчаться до кабинета Гурова и, не сбавляя темпа, провести взлом. А на такое, как полагал сыщик, даже не все матерые медвежатники способны. Оставалось иное. Узнав днем о том, что Гуров напал на след, оборотни тут же спланировали операцию по изъятию документов и провели ее. От 204-й комнаты до кабинета Гурова можно добраться за несколько секунд. Времени на все остальное было вполне достаточно, учитывая примитивность дверного и сейфового замков. Но это значило, что визитер не только знал о видеокамере, он еще имел доступ в ту комнату, где произошло короткое замыкание. Корчагин обмолвился, что олухи из 204-й, Семшов и Дерюгин, ушли, оставив чайник включенным. Так ли это? Или кто-то из них мог вернуться, чтобы выскользнуть обратно уже в темноте? Визитер стащил ключи от их комнаты из дежурки? А может быть, кто-то заходил к ним перед окончанием работы и, заранее все продумав, включил чайник незаметно для хозяев кабинета? Но где тогда он сам ждал аварии? Вопросы. Море вопросов без ответов. И от того, как их задавать подозреваемым, может зависеть очень многое. Во-вторых, Гурову предстояло решить, стоит ли сверять тот список, что составит Морозов, с журналом из дежурки. То есть сверять их все равно придется, а вот стоит ли полагаться на возможное совпадение фамилий? Совсем не факт, что визитер именно из рук Морозова получил информацию о камере наблюдения. Об этом мог проболтаться кто угодно, начиная от самого техника и кончая Верочкой. Просто кто-то что-то сказал, не подумав, и информация попала в нужные руки. Как сейчас проверить это, когда половина главка только и говорит о поисках оборотня и будет молчать о том, что где-то могли допустить промашку, способную повлиять на ход следствия? И, наконец, последнее. Верно ли Гуров забросил удочку, решив ловить оборотня на живца? Ведь информация о том, что сыщик постоянно носит материалы дела с собой, может вызвать большую волну. Самым логичным в этом случае было то, что двурушники попытаются довести дело до конца и, подкараулив сыщика, забрать документы с его трупа, например. Вот только пойти на это, не зная, блефует Гуров или нет, было бы крайне рискованно. Все равно, что заранее расписаться в собственном поражении. Тем более сейчас, когда Ширяев, скорее всего, у оборотней в руках. Гуров хлопнул ладонью по столу и встал с кресла. Бессмысленно. Все рассуждения бессмысленны, пока на руках у сыщиков нет хоть каких-нибудь маломальски ценных фактов, кроме того, что сейф кто-то вскрывал. Нужно действовать, и чем быстрее, тем лучше. А начать следует с сейфа. Хоть и слишком мало шансов на то, что преступник оставил там отпечатки пальцев, но проверить это следует. Достав из ящика стола дактилоскопический набор, сыщик принялся за работу. Он уже и забыл, когда в последний раз выполнял эту работу. Однако руки помнили ее и делали почти без вмешательства разума. Конечно, со снятием отпечатков пальцев сыщику пришлось повозиться немного дольше, чем профессиональным экспертам. Но так или иначе, работа была сделана. Гуров отнес полученные оттиски в экспертный отдел, а затем прошел в комнату к техникам. Морозов, как и предполагал сыщик, напрочь позабыл о его просьбе. Однако стоило Гурову напомнить о ней, как Слава быстренько набросал список с десятком фамилий тех, кто заходил к нему после того, как видеокамера была установлена в кабинете Гурова. Ни Семшова, ни Дерюгина из 204-й среди них не было, но это еще ни о чем не говорило. Закончив разговаривать с техником, Гуров спустился вниз в дежурку. Журнал ему отдали безропотно, но по направленным в его сторону взглядам сыщик понял, что косточки ему будут перемывать еще долго. Совсем как тогда, много лет назад, когда Гуров первый раз проводил внутреннее расследование. С тех пор он старался не заниматься подобными делами. Но от судьбы, как говорится, не уйдешь. И сыщик прекрасно понимал, что это еще цветочки. Ягодки начнутся тогда, когда он станет вызывать к себе в кабинет подозреваемых и проводить дознания. Вот уж тогда эти чистюли пошипят на него и истратят годовой запас слюны на плевки ему в спину. Впрочем, Гурова это не слишком волновало. Он давно привык к тому, что большинство коллег его недолюбливает, и не обращал на это внимания. Больше всего его волновало, чтобы переданное ему дело было доведено до логического завершения, то есть до ареста преступника. И то, что при этом скажут про него коллеги, сыщика заботило меньше всего. Вот и сейчас, раздумывая о том, кто бы мог проникнуть к нему в кабинет, сыщик не замечал ничего вокруг и едва не столкнулся с Александром Веселовым, одним из немногих сотрудников главка, кто относился к Гурову с искренним уважением. «Задумались, Лев Иванович?» С улыбкой поинтересовался капитан Веселов, здоровый с сыщиком. «Задумался, Саша!» Кивнул Гуров. «Говорят, вы опять за что-то громкое взялись?» Поинтересовался капитан. «У нас в главке много чего говорят!» Усмехнулся сыщик, довольный тем, что распущенные им слухи так хорошо распространяются. «Кстати, ты не мог бы мне помочь? Работы не в проворот, а Стас куда-то запропастился!» «А в чем дело, Лев Иванович?» Явно заинтересовавшись, спросил Веселов. «Да вот алиби одного человека проверить нужно!» Проговорил Гуров, увлекая капитана за собой. «Зовут его Трофимов Андрей Игнатьевич. Данные на него я тебе сейчас дам. А ты будь добр, проверь, в тех ли он местах был 3 дня назад, которые указал. И постарайся проверить это до вечера».